Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Телепортация. Слово, которое ввел в обиход американский исследователь непознанного Чарльз Форд для обозначения мгновенного перемещения материальных предметов и людей во времени и пространстве. Официальная наука по сей день относится к этой идее скептически. Телепортация существует лишь на страницах фантастических романов. Однако в истории человечества есть множество фактов того, как живые существа и предметы переносились на большие расстояния в мгновение ока. Северная Америка. На этом континенте водятся муравьи под названием Атта. Свои муравейники они строят под землей. Матка Атта – огромная женская особь, способная только есть и размножаться. Для ее защиты рабочие муравьи сооружают специальную камеру размером с кокосовый орех. Если осторожно срезать боковую часть капсулы, то можно наблюдать весь процесс жизнедеятельности муравьиной матки. Но если на несколько минут закрыть проделанное отверстие, а потом снова открыть, матка исчезнет. И появится в точно такой же камере в нескольких десятков метров от первой. В это трудно поверить, но эксперимент ставился не один раз. Муравьиную матку метили краской и закрывали камеру, матка исчезала. А в новой камере, обнаруживаемой на большом удалении, находили ту самую меченую краской матку. Невероятно. Поверить в то, что за короткое время муравьи успевают выкопать тоннель длиной несколько десятков метров, соорудить новую камеру и перетащить туда матку, невозможно. По всей видимости, муравьи Атта создали систему мгновенного перемещения в пространстве. Важные персоны муравьиного сообщества умеют телепортироваться в случае опасности. Но как такое может быть? А люди? Историки утверждают, что в первом веке нашей эры император Домициан вершил суд над философом Аполлинарием. Во время суда Аполлинарий исчез на глазах присутствующих и вскоре появился на расстоянии нескольких дней пути от Рима. Русич Евстратий, захваченный в плен половцами, вдруг объявился в Печерском монастыре в Киеве. Он был ранен и скован цепью. Подобное путешествие произошло и с иноком Никоном. Он также был в плену у половцев, которые не только неотступно стерегли его, но и во избежание побега подрезали ему сухожилия на ногах. На глазах удивленных стражников он испарился и появился в том же Печерском монастыре. Факты, изложенные летописцами, еще можно подвергать сомнению. Но необъяснимые случаи телепортации зафиксированы и в наше время. Совсем недавно в Сеуле скончался знаменитый мастер восточных единоборств Ким Ду-ок. При покадровом просмотре видеосъемок, которые велись во время его поединков, отчетливо видно, как Ким исчезает в одном месте, оставляя лишь тающий силуэт, и тут же появляется в другом. Как это возможно? Какая таинственная сила может перенести человека из одного места в другое помимо его воли? Какими знаниями надо обладать, чтобы самостоятельно перемещаться во времени и пространстве? Пока все известные законы физики отвергают возможность телепортации. Однако, если бы факт ее существования удалось доказать, это полностью перевернуло бы все наши знания об устройстве мира. Тайное и неизведанное.